«Что же это за стихотворение?» — спросил капитан. Спендер переступил с ноги на ногу, поднял руку, вспоминая. На мгновение зажмурился. Затем его тихий голос стал неторопливо произносить слова стихотворения, и все слушали его, не перебивая. «Не бродить уж нам ночами, хоть душа любви полна, и по-прежнему лучами серебрит простор луна. Город был пепельно-серый, высокий, безмолвный, лица людей обратились к лунам. Меч сотрет железо ножен, и душа источит грудь, вечный пламень невозможен, сердцу нужно отдохнуть. Пусть влюбленными лучами месяц тянется к земле. Не бродить уж нам ночами в серебристой лунной мгле». Сноска. Стихи в переводе Вронского. Конец сноски. Земляне молча стояли в центре города. Ночь была ясная и безоблачна, кроме свиста ветра ни звука вокруг. Перед ними расстилалась площадь, и плиточная мозаика изображала древних животных и людей. Они стояли и смотрели. Бикс издал рыгающий звук, глаза его помутнели, руки метнулись ко рту. Он судорожно глотнул, зажмурился, согнулся пополам. Густая струя наполнила рот и вырвалась, хлынула с плеском прямо на плиты, заливая изображение. Так повторилось дважды. В прохладном воздухе разнесся кислый винный запах. Никто не шевельнулся помочь Биксу, его продолжало тошнить. Мгновение Спендер смотрел на него, затем повернулся и пошел прочь. В полном одиночестве он шел по озаренным луной улицам города и ни разу не остановился, чтобы оглянуться на своих товарищей. Они легли спать около 4 утра. Вытянувшись на одеялах, закрыли глаза и вдыхали неподвижный воздух. Капитан Уайлдер сидел возле костра, подбрасывая в него сучья. 2 часа спустя Макклюр открыл глаза. — Вы не спите, командир? — Жду Спендера. Капитан слабо улыбнулся. Макклюр подумал. — Знаете, командир, мне кажется, он не придет. Сам не знаю почему, но у меня такое чувство. Не придет он. Макклюр повернулся на другой бок. Огонь рассыпался трескучими искрами и потух.